Десятое. Оно, пока ты там себе мелькало под лампочкой в пол накала, спасаясь от меня в стропила, таким же было, как и сейчас, когда с бесцветной пылью ты сблизилась благодаря бессилью и отношению ко мне. Не думай с тоской угрюмой, что мне оно большой союзник. Глянь, милая, я твой соузник, подельник, закадычный кореш, срок не ускоришь.